Слово 29. Рыдание. Горе нам, любосластные и маловременные, что за превременное беззаконное походствование плотское не узрим мы славы Господа. Горе нам, что когда тление нетление не унаследует, мы, презрев нетление, неудержимо емлемся за тление. Горе нам, что имеющую разложиться в червей и гной плоть свою, питаем в грехах, не боясь ни огня, имеющего нас вечно мучить, ни червя не усыпающего. Горе нам, что оскверненные нечистотами тело наше, христолюбивые человеки чтут поклоном и лобызают, а мы — гробы, повапленные ясмы, хранящие в себе смертоносный грех. Горе нам, что через невоздержание в пище и сластях сокровиществуем в себе семенные зародыши, и через то возбуждаемы бываем к беззаконному плотскому смешению. Горе нам, что не сличаем тление с нетлением и не страшимся божественной и страшной правоты. Горе нам, что мы малодушны на добро, но ретивы и скоры на зло. Горе нам, что способное быть делателищем света вечного, тело наше сделали мы приятелищем вечной тьмы. Горе нам, что соделавший со Сыном Человеческим и Богу Отцу Единосущный не имеет где главу свою подклонить в нас, ради нас вочеловечившись, а лисы злые и лукавые духи норы себе в нас поделали. Горе нам, что правое сердцем представит судье души свои непорочными и тела свои святыми и незапятнанными. Мы же, имея души оскверненные и тела нечистые, должны ожидать одного осуждения на вечные муки. Горе нам, что, будучи похотителями неправд и всякой нечистоты, требуем себе чести святых. Горе нам, что, будучи осужденниками, повинными многим грехам, вращаемся среди святых и незлобивых, как чистые и свободные. Горе нам, что, будучи исполнены прегрешений, вразумляем и научаем тех, которые гораздо лучше нас. Горе нам, что, имея бревно в глазе, будто непорочные поднимаем суд и гневаемся на тончайшие, подобно сучцу, погрешности братьей наших. Горе нам, что для других связываем тяжкие и неудобоносимые бремена, сами же, будто немощнейшие телом, и перстом прикоснуться к ним отказываемся. Горе нам, что скудны, будучи в божественном монашеском делании, спешим без стыда учить других деятельной добродетели. Горе нам, что, забыв о давних грехах своих, и о новых не мучимся и не плачем. Горе нам, что с Божьей помощью и благодатью, добре начав, ныне стали плотскими. Горе нам, что так погрязли в нечистых помыслах, что, будто не видя грехов своих, спрашиваем, делали ли мы их. Горе нам, что когда едим и пьем, не припоминаем обывающие в нас от многоедения брани. Горе нам, что лишь только возбудят в нас демоны блудные воспоминания, так уже находят нас готовыми на то в сосложении с помыслами. Горе нам, что, оставив божественные молитвы и чтение с размышлением, иждиваем дни наши в пустых мечтаниях и празднословиях. Горе нам, что так окаменены сердца наши, что часто напряженные ища сокрушения и слез не успеваем в этом по причине крайнего нерадения и разленения. Горе нам, что когда Бог сказал «душа, я же согрешит, та умрет», мы нисколько не печемся о ней, хотя она непрестанно согрешает. Горе нам, что тогда как тело наше падко на грех по причине насыщения и утех, мы до похотения раздражаем нечистые и скверные помыслы, через очи принимаем стрелы лукавого в сердца свои, и через прикосновение к телам делаемся женонеистовыми конями, ни о разумном достоинстве своем не помышляя, ни вечного мучения, не страшас. Горе нам, что о страданиях и болезни плоти много стенаем и беспокоимся, а о ранах и неизлечимых болезнях души болим, не чувствуем. Горе нам, что владычественная сила души подчиняется у нас рабе ее плоти и господствует худшее над лучшим, они обе в едином желании работают создавшему их Богу. Горе нам, что грехи наши поновляются злыми и нечистыми помыслами, и мы не различаем удаление от нас Бога и нашествие в нас нечистых духов. Горе нам, что, будучи несмысленны и неразумны, любим и восхищаем похвалы святых, а не подвиги их и дела. Горе нам, что в делании заповедей Божьих не проявляем ни страха рабов, ни усердия и благоразумия наемников, ни любви сынов. Горе нам, что в угождении людям не отказываемся все говорить и делать, не ради о том, что праведно. Горе нам, что стыдимся лица человеков, когда грешим, а на стыд вечный никакого внимания не обращаем. Горе нам, что, будучи рождены от бедных и неславных родителей, мы не знали себя, думать о себе не думали, а давши пред Богом обет нищеты и неславности, любопримся, чтобы нас ставили наравне с богатыми и славными. Горе нам, что в мире были мы воздержаны по причине бедности, а ныне, призваны быв к воздержанию, очень много печемся о насыщении чрева и покое плоти. Горе нам, что тогда, как ангелы ополчаются вокруг боящихся Бога, а демоны вокруг небоящихся Его и приступающих заповеди Его, мы вчиняем себя в полки демонские. Горе нам, что, встретившись и беседуя с богатыми и сильными, понравится угодить им стараемся. А когда бедные подходят к нам с видом просителей, мы отвращаемся от них, как от докучливых. Горе нам, что не относимся как следует по долгу к каждому человеку, а делаем это, как нам кажется и нравится. Горе нам, что права, свои притязания точно определяем, судим о них и учим, а от делания добра далеко отступили. И горе нам, что тщательно очищаем землю от терней и волчцов и от других вредных плодов произрастений, а душ наших страхом Божиим не очищаем с отчаянием от повреждающих святые добродетели злых и нечистых помыслов. Горе нам, что, несмотря на то, что имеем переселиться с земли, на коей живем пришельцами, многолетние употребляем заботы о земных и тленных вещах, а во время неотложного отшествия нашего ни над чем из того никакой власти поиметь не удостоимся. Горе нам, что о всяком деянии земной жизни, о всяком праздном слове, о злых и нечистых помыслах и воспоминаниях души имеем мы дать отчет страшному судье, а будто не подлежащий ответу за все время жизни нашей беззаботствуем о душах своих.